холодном ярком свете каждая деталь выступала поразительно четко. Казалось, весь автобус наполнен окровавленными трупами, застывшими в необычных позах. Мартину Беку больше всего хотелось повернуться и выйти, чтобы не видеть их, но это чувство не отразилось на его лице. Он даже принуждал себя зарегистрировать в памяти все подробности. Люди из лаборатории работали молча. Один из них посмотрел на Мартина Бека и медленно покачал головой. Мартин Бек осматривал убитых одного за другим. Он не узнал никого из них. «А наш человек где? Наверху?» — вдруг спросил он. «Или...» Мартин Бек повернулся к Хаммеру и умолк. Из-за спины Хаммера из темноты появился Кольберг с непокрытой головой, прилипшими к лбу волосами. Мартин Бек вытаращил на него глаза. «Привет», — сказал Кольберг. «Я уже начал раздумывать, куда ты подевался. Даже хотел попросить, чтобы еще разок позвонили тебе». Он остановился перед Мартином Беком и внимательно посмотрел на него. «Тебе надо выпить чашку кофе. Я сейчас принесу». Мартин Бек покачал головой. «Нет, надо», — сказал Кольберг и куда-то ушел. Мартин Бек посмотрел ему вслед, затем пошел к передней двери и заглянул в середину. Хаммер тяжело ступал сзади. На переднем месте сидел шофер, навалившись на руль. Наверное, ему прострелили голову. Мартин Бек присмотрелся внимательно к тому, что раньше было лицом шофера, и где-то в глубине души удивился, что не чувствует тошноты. Он повернул голову и посмотрел на Хаммера, который бессмысленно уставился на дождь. «Ты можешь представить, что он здесь сделал?» — почти неслышно спросил Хаммер. «В этом автобусе?» И в тот же миг Мартин Бек увидел того, о ком сказал ему звонивший с центральной станции полицейской службы. Около окна за лестницей, которая вела на второй этаж автобуса, сидел Оке Стенстрём, помощник следователя из комиссии по расследованию убийств, один из самых молодых сотрудников Мартина Бека. Наверное, «сидел» было не то слово. В синем поплиновом плаще Стенстрём полулежал, упершись правым плечом в спину молодой женщине, которая согнулась пополам на сиденье. В правой руке Стенстрём держал служебный пистолет. Дождь шел целую ночь, и хотя, согласно календарю, солнце должно взойти в 7:40, было уже почти 9, когда его лучи, наконец, пробились сквозь толщу облаков, и настал пасмурный туманный день. Поперек тротуара на Нора Сташунсгаттен, как и 10 часов назад, стоял красный двухэтажный автобус. Однако вокруг него все изменилось. На огромной территории работало более 50 человек, и за натянутой веревкой толпились любопытные. Многие из них торчали здесь с полуночи, но видели только полицейских, медицинских работников и слышали завывание сирен разных типов. Это была ночь сирен. Они рождались непрерывным потоком машин, которые, казалось, без цели и какого-либо смысла мчались, завывая по блестящим от дождя улицам. Никто не знал ничего определенного. Тем не менее, одна фраза шепотом передавалась из уст в уста, быстро, концентрическими волнами расходилась среди зрителей, в соседних домах, по городу, пока, наконец, приобрела последнюю четкую форму, облетела всю страну и к этому часу уже далеко перешагнула за ее границы. Массовое убийство. Массовое убийство в Стокгольме. Массовое убийство в автобусе в Стокгольме. В доме полиции на Кунстхольмсгаттен было известно не намного больше. Собственно, никто даже не знал, кому поручено вести следствие. Порядка не было никакого. «Кто готовит список имен?» — спросил Мартин Бек. «Кажется, Рён», — ответил Кольберг, не оборачиваясь. Он прибивал на стену схему. Схема была большая, 3 метра в длину и более 1,5 метра в ширину, поэтому с ней нелегко было справиться. Это был план первого этажа автобуса с нарисованными на нем фигурами. каждая фигура была помечена цифрой от единицы до девяти. «Не мог бы кто-нибудь помочь мне?» — спросил Кольберг. «Почему нет?» — спокойно сказал Меландер, подымаясь и откладывая трубку. Фредерик Меландер был высокий, худощавый мужчина, важный на вид, с методическим складом характера. Ему было 48 лет, и он был старшим следователем стокгольмского уголовного розыска. Кольберг ранее работал вместе с ним несколько лет, сколько именно он не помнил, зато Меландер никогда ничего не забывал. Почти совсем седой человек, лет 50, осторожно приоткрыл дверь и нерешительно остановился на пороге. «Что там у тебя, Эк?» — спросил Мартин Бек. «Я по поводу автобуса», — сказал седой. Дверь открылась. Гюнвальд Ларсен недоверчиво обвел взглядом свой кабинет. Его светлый дождевик, брюки и русые волосы пропитались водой, ботинки были в глине. «Черт! Так что же удивительно в том автобусе?» — спросил Меландер. «А то, что как раз автобусы этого типа не ходят 47-м маршрутом». «Не ходят? То есть я хочу сказать, что они обслуживают другой маршрут. А там курсируют немецкие автобусы марки «Бюссинг», также двухэтажные. Этот очутился на маршруте просто случайно». «Великолепная ведущая нить», — сказал Гюнвальд Ларсен. «Маньяк, убивающий людей исключительно в английских автобусах. Ты это хочешь сказать?» Эк только посмотрел на него. Гюнвальд Ларсен отряхнулся и спросил. «Кстати, что за стая обезьян толчется в коридоре?» «Журналисты», — сказал Эк. «Кто-то должен поговорить с ними». «Только не я», — сразу заявил Кольберг. «А Хаммер или министр юстиции или кто-то другой из высшего начальства не огласят коммюнике?» — спросил Гюнвальд Ларсен. «Оно, наверное, еще не сформулировано», — ответил Мартин Бек. Гюнвальд Ларсен оглядел кабинет и большой волосатой рукой убрал с лица мокрые волосы. «Кто-нибудь уже разговаривал с матерью Стенстрема?» — спросил он. В комнате наступила мертвая тишина, как будто эти слова отняли речь у всех присутствующих, включая попрошавшего. Наконец Меландер повернул голову и сказал. «Да, ей сообщили». Занятый каждый своим делом, они не заметили, когда вошел Эйнар Рён со списком убитых в автобусе. Грюнберг Ларсен первым протянул руку за бумагой. «Ага, сейчас посмотрим», — нетерпеливо сказал он, и, бросив лишь взгляд на листок, возвратил список Рёну.